У микрофона архимандрит Георгий Тертышников. Письма старца Гефсиманского скита отца Варнава. Письмо к новоначальной послушнице. Хочу, возлюбленная Энн, сказать тебе несколько о святых Божьих. Всем, а уж нам, монахам, просто неотложно и необходимо читать жизнеописание святых и поучаться их подвигам и деланию. Читай ради Бога. Как можно больше читай Читьюминею. В житиях святых угодников Божьих найдешь все, что только нужно для твоего спасения, назидания и утешения. Тут увидишь ты, что делание о Христе есть действительно иго благое и бремя легкое, что только наша ленность почитает это делание тяжким бременем, будто бы превышающим силы человеческие. А святые в этих подвигах находили для себя отраду и наслаждение. Вот мы, например, и монахи, а как часто впадаем в грехи недовольства нашей участью, ропщим и скорбим о том, о чем святые радовались и благодарили Бога. Говорим, например, трапеза плохая, содержание скудно, а святые-то Божии обо всем подобном не так рассуждали. Преподобный Павел Фивейский, например, не имел даже одежды, а покрывался листьями древесными. Он жил один в пустыне, без всякого пособия человеческого. А такая бедность все-таки не мешала ему быть богатым добрыми делами. Да и других святых много было, которые бедность благословляли и ей радовались. У преподобного Сергия Радонежского иногда восковой свечи к богослужению не было. А чего достиг? Ангелом собеседник соделался. Преподобный Спиридон был просфорником. Преподобный Марк копал могилы. Однако эта бедная участь и смиренная доля не помешали им на небо взойти и блаженство получить. Не ропщи же, если придется и бедность потерпеть. Нам, монахам, богатство вовсе не нужно. При бедности, трудах и лишениях скорее Господу Богу любезными соделаемся. Правда, и богатых много спаслось, но чем? Подвигами милосердия, кротости, воздержания и другими подвигами. Преподобная Мелания Римлянина имела неисчислимое богатство и спаслась тем, что не думала о своем богатстве. Не только, чтобы утешаться, наслаждаться ими. С 20-летнего возраста посвятила себя на служение Богу, а свое богатство – на добрые и богоугодные дела. Святой Филарет, имевший царское достоинство, святый Иоанн, патриарх, теми спаслись, что обладали нестяжательностью и к богатству сердца своего не прилепляли. Но что, если бы нам попалось такое богатство? Устояли бы мы от соблазнов, Бог весть. Бог знает, что нам нужно, то и посылает, и мы должны довольны быть тем, что нам посылается. Это первая ступень ко спасению. Где недовольство, там гордость. А где гордость, там что? Там страшно сказать, враг, сатана, противник Божий. Вот что, возлюбленная моя о Господе, будь всем довольна, и о всем благодари Бога. Почитай-ка пока жития тех святых, о которых упомянул я в этом письме, а потом тебе еще напишу о святых угодниках Божьих. Что смогу, тем рад послужить. Будет с тобой Божие благословение. «Прощай», недостойный инок и романах Варнава, 4 февраля 1889 года.